Глава 216. Руководящий душами. Санему повернул голову и был ошеломлен, когда увидел Вэй Юна. «Так это брат Вэй, герцог Вэй. Почему вы стоите снаружи? Входите скорее!» С улыбкой на лице промолвил Санему. «Выходи скорее! У меня есть что тебе сказать! Иди сюда! В имперском колледже произошло нечто грандиозное!» Смотря на него, сказал Вэй Юн. Толстяк беспокоился о безопасности Санему, поэтому он попытался вытащить его из ямы, думая про себя. «Брат Сынь, должно быть, пришел погулять, не зная, что это место, где небесный дьявольский культ ищет мести, поэтому он по ошибке вошел. Он в большой опасности. Эти изверги даже осмелились в одно мгновение убить высокопоставленного чиновника, такого как Сунь Наньто, который был на уровне мастера секты. Я боюсь, что даже костный мозг будет выдавлен из его маленького тела». Герцог Вэй посмотрел на двух старцев, преграждающих ему путь отступления, и на его лбу проступила жилка. «Вэй Юн, негодник! Он еще больше хулиган, чем я! Боюсь, я не могу уйти сейчас, даже если бы захотел!» Санему поднял руку, и старуха позади герцога Вэя немедленно пошла вперед. Парень наклонил голову и сказал ей пару слов. «Герцог Вэй, младший брат из семьи Вэй, пожалуйста, проходите и присядьте внутри!» Старуха с усмешкой обратилась к герцогу. Дрогнув веками, старик достаточно долго пристально буравил взглядом юношу в деревне, после чего тяжело вздохнул. «Уже вхожу!» Когда два человека вошли в деревню, они увидели, что это место было построено совсем недавно, все было совершенно новым, и в воздухе даже до сих пор витал свежий деревянный аромат. Герцог Вэй и Вэй Юн увидели Цаньму, идущего дальше в деревню, и приготовились следовать за ним. «Юн Эр! Какие у тебя отношения с братом Цунимо?» — спросил тихим голосом старик. «Мы прошли через жизнь и смерть вместе!» — ответил толстяк, затем почтительно добавил. «Он был тем, кто спас меня, когда корабль учеников был атакован секта наездников дракона!» «Значит, ты его тоже спас?» «Нет!» — покачал головой Вэй Юн. «Он спас тебя, но ты, в свою очередь, не спас его! Так как это понимать, прошли через жизнь и смерть вместе?» «В данный момент я могу решить проблему только по маленькому шагу за раз. Надо будет упомянуть, что этот маленький негодник воспользовался мной. И мне интересно, подставят ли мне костыль помощи мои несколько встреч с Ли Тяньсином». С тревогой на сердце думал герцог. Они пришли в центр деревни, где была сцена. Она возвышалась над землей всего на полуметра и была построена из дерева. Сцена была небольшая, метров 10 шириной, в то время как большинство последователей небесного дьявольского культа сидели под ней. «Герцог, младший брат из семьи Вэй, присаживайтесь. Не волнуйтесь, мы только что вымыли пол, а он очень чистый», усмехаясь, сказала старуха герцогу. Опустив голову, Вэй Юн увидел темно-красные пятна крови. Заметив это, он не мог перестать размышлять. «Интересно, достаточно ли хорошо они убирались, или все еще где-то валяется человеческая голова или даже две?» Небесный дьявольский культ в одно мгновение уничтожил боковой дворец Наньто, а также Сунь Наньто, что показало, насколько абсурдной была их сила. Даже герцог Вэй, который пережил сотни сражений, не осмелился быть безрассудным и подумал про себя. «Даже при том, что небесный дьявольский культ навел здесь столько шороху, сильные практики в столице определенно не будут встревожены. Их действия были слишком быстры тогда. Я думаю, что прямо сейчас они могли бы убить нас так же быстро». Под сценой молча сидели несколько сотен человек, ожидая учения освященного учителя. Вэй Юн оглянулся и, увидев Цаньму, махая рукой, завопил. «Братец Цань! Братец Цань! Сюда!» Герцог Вэй больше всего на свете хотел прижать этого маленького толстячка к земле и засунуть ему в рот несколько вонючих носков, чтобы он перестал горлопанить. К счастью, последователи небесного дьявольского культа, похоже, не слышали болтовни Вэй Юна и остались сидеть прямо. Цаньмо улыбнулся Вэй Юну и поднялся на сцену. «Не поднимайся на сцену! Не поднимайся! Именно там их священный учитель дает свои учения!» — поспешно сказал хриплым голосом Вэй Юн. «Негодник, держи рот на замке!» Смотря на него, гаркнул герцог Вэй. Вэй Юн немедленно заткнулся. «Разве ты не видишь, какой я молчаливый? Откуда у меня такой болтун-потомок, как ты?» — сердито спросил старик. Вэй Юн был ошеломлен, когда Цаньму поднялся на сцену и обернулся. «Владыка культа! Священный учитель!» Все последователи небесного дьявольского культа встали и поклонились. «Всё, избавьтесь от формальностей, садитесь!» С кивком сказал Циньму. Все присели, рот Вэй Юна был разинут, и в его глазах читался неприкрытый шок. Некоторое время он не мог прийти в себя. «Я давно знал, что есть проблема с этим Пань Гун Цо. Его великие шаманские писания Жуды были немного другими. Судя по всему, это был владыка, священный учитель небесного дьявольского культа, сделал всё собственноручно. Культ на самом деле выбрал юношу в качестве своего владыки. У них и правда есть мужество». Вздохнув, пробормотал герцог Вэй. «Кто здесь знает заклятие относительно поиска души?» Спросил Циньму со сцены. «Священный учитель, у меня есть некоторые познания». Женщина встала и поклонилась. Циньму кивнул, как вдруг исполнил проводника души, после чего за его спиной появились зловещие ворота, чёрный туман полился из ворот, и даже свет от горящего керосина в железных воках затих. В этот момент все увидели Сунь Наньто, стоящего в зловещей тьме вместе с остальными монахами. «Мастера чертога, я хочу знать, кто сообщники Сунь Наньто, которые объединились с ним, чтобы навредить нашим небесным королям». Приказным тоном проговорил Циньму. «Понятно». Женщина вышла вперёд и, достав блестящее зеркало, исполнила своё тайное искусство, пролив свет на Сунь Наньто. Данный зеркальный луч осветил душу монаха, проникая в неё и приземляясь в воздухе позади него. Разного вида картины появились перед Сунь Наньто, на которых были запечатлены его ещё прижизненные воспоминания. Картины быстро пролетали и продолжили возвращаться во времени. Вскоре они достигли памяти о том, когда произошло нападение на небесного короля Лу. «Старший учитель наследного принца Юнь Бошань, старший защитник наследного принца Тинь Яньцзюй, младший наставник наследного принца Цуй Миньджи, младший учитель наследного принца Хэ Цяньсю». И... перечислило мастер чертога. Правый хранитель Сюй Би записал людей, которые появились в памяти Сунь Наньто. «И наследный принц Империи Вечного Мира Лин Юйся». Её зрачки сузились, когда взгляд остановился на последнем парне. «Запишите это. Мы отправим за ними, когда найдём возможность». Кивнув, сказал Циньму. Правый хранитель записал имя наследного принца Империи. Сердце герцога Вэй сильно дрожало. Он хотел что-то сказать, но не смог подобрать ни слова. Небесный дьявольский культ был слишком оголделый, чтобы отправить за наследным принцем. В конце концов, это же был наследный принц Империи Вечного Мира. Тем не менее, ему было не по статусу и не к месту что-либо говорить. Империя Вечного Мира может процветать сейчас, но она начала это делать только последние 200 лет. Империя пришла к власти только когда имперский наставник вырос. Вместо этого небесный дьявольский культ был истинным чудищем, который властвовал с древних времён. Он имел долгую историю и прошёл через процветание бесчисленных стран, а также смену династий. То, что произошло, было не только глубокой ненавистью, которая родилась от смерти их небесных королей, но и великим унижением, поэтому эту месть пришлось принять. Теперь, когда герцог Вэй сам был в опасной ситуации, как он мог говорить за наследного принца? Женщина-мастер чертога продолжила всматриваться в воспоминания Сунь Наньто и искала весь путь, пока они не напали на небесного короля Цяня. Кроме названных, во время нападения был ещё один человек, младший защитник наследного принца, мастер Жо Пяо. Младшим защитником наследного принца этого поколения был не Гулинуань, поскольку он отсутствовал 200 лет. Должность младшего защитника была предоставлена Жо Пяо. Он придерживался буддистской жизни, и его религиозное имя было Жо Пяо. Юнь Бошань и Цуй Миньджи были существами уровня мастеров секты, которые пришли из даосизма. Тин Яньцзю и Хэ Цяньцю были из влиятельных семей, которые последовали за великим предком императора, чтобы завоевать мир. Эти пять человек, в том числе уже мёртвый Сунь Наньто, принадлежали к фракции наследного принца, и все они были его учителями. Среди 16 высокопоставленных чиновников первого ранга во фракции наследного принца состояло всего шестеро. «Запишите имя мастера Жо Пяо», — сказал Циньму и добавил. «Сейчас почти Новый год, так что давайте дадим им спокойно отпраздновать и съесть их последний семейный ужин в канун праздника. Сунь Наньто уже мёртв, и боковой дворец Наньто уже не помеха. Монастырь Наньто всё ещё рядом, так что хранители и старшие защитники сравняют монастырь с землёй, не оставив никаких следов». Все хранители и старшие защитники, услышав приказ, утвердительно кивнули. Герцог Вэй вздохнул с облегчением. Данный молодой владыка небесного дьявольского культа все еще думал логически. Если они войдут сейчас и убьют 6 высокопоставленных чиновников имперского двора за короткое время, включая наследного принца, и император, безусловно, расследует и узнает, что это были действия небесного дьявольского культа. Имперский двор Империи Вечного Мира все-таки считал себя поборником праведного пути. Если бы они пошли против имперского двора, для небесного дьявольского культа не осталось бы места в Империи. В дополнение к этому, секта Дао и монастырь Великого Громового Удара определенно поразили бы их, когда те оказались бы на спаде своего могущества. Когда придет время, небесный дьявольский культ окажется в опасности. Если убивать одного человека раз в несколько дней, это может свести риск к минимуму. Например, чтобы убить Сунь Наньто и устранить монастырь Наньто, Санему использовал личность Дворца Золотой Орхидеи и принес наследное сокровище монастыря, чтобы завлечь монахов. Он также выманил Сунь Наньто из столицы. Хотя Сунь Наньто и был на уровне мастера секты, убить его и устранить боковой дворец Наньто заняло только одно мгновение. Кроме того, так как они не переехали в столицу, не осталось никаких следов, так что можно сказать, что все было прекрасно выполнено и красиво скрыто. Даже если император захочет расследовать это дело, он не сможет найти никаких улик и никогда не узнает, что за всем стоял небесный дьявольский культ. После смерти Сунь Наньто, наследный принц определенно будет предупрежден, отчего наложить на него руки станет еще сложнее. Если бы они сейчас сделали шаг, то, вероятно, попали бы в засаду, поэтому им лучше немного переждать. В этот момент Саньмо посмотрел на Вэй Юна и герцога Вэя, демонстрируя улыбку. «Владыка культа, у меня очень громкий голос!» Усмехнувшись, сказал герцог Вэй, чувствуя приступ запоздалого страха. «Я знаю». С улыбкой на лице ответил Саньмо и добавил. «Если бы герцог крикнул, все в столице, вероятно, услышали бы тебя достаточно хорошо. Ты думаешь, что метод, которым наш священный культ убивал Сунь Наньто, был чистым и быстрым?» Герцог Вэй чувствовал, словно его сердце вот-вот оборвет тоненькую веревочку, на которой висело, и ухнет в пятки, ведь Санему недвусмысленно намекнул, что он мог уничтожить их прежде, чем они смогли выкрикнуть хоть слово. «У меня когда-то была довольно плотная дружба с твоим прошлым владыкой культа Ли!» Глубоко вздохнул герцог Вэй. Санему наклонил голову и посмотрел на левого и правого хранителя рядом с ним. «Предыдущий владыка Ли встречался с ним всего несколько раз. У них не было плотной дружбы», — промолвил Сюби. Герцог Вэй помрачнел лицом, украдкой оглядевшись в надежде найти удобную возможность для побега. «Герцог, мой культ только что потерял 2 небесных королей, так что 2 места пустуют. Поскольку герцог принадлежит к влиятельной семье, а не какой-либо секте, не должно быть ничего, что помешало бы тебе стать нашим культовым небесным королем. Я прав?» Крайне серьезно спросил Санему. Герцог Вэй дважды грубо хохотнул, затем оглянулся и увидел 20 сильных практиков, которые работали вместе, чтобы убить Сунь Наньто. «Я герцог Вэй, и у меня есть официальная позиция. Так где бы нашел время, чтобы стать небесным королем твоего культа? Почему бы тебе не дать мне задание попроще?» Взволнованно сказал старик. «Не волнуйся, наш священный культ довольно праздный. Мы будем беспокоить герцога Вэя только тогда, когда нам нужно будет сражаться. Это будет просто титул. Кроме того, не только небесные короли культа ведут праздный образ жизни, но даже я, владыка культа, очень ленив. Если бы что-то подобное не случилось, не было бы необходимости для меня выходить лично. Если герцог не захочет, мы не будем усложнить тебе жизнь. Пока герцог дает клятву не говорить того, что видел сегодня, ты можешь уйти. У всех слишком много неверных представлений о нашем священном культе. Они даже думают, что мы дьяволы, которые даже не моргают, когда убивают людей. Ты так не думаешь?» Проговорил Санему и громко засмеялся. Последователи небесного дьявольского культа также смеялись вместе с ним, но все они притворно улыбались. Они выглядели так, будто были готовы напасть на 2 незваных гостей и заставить их замолчать. «Я готов!» — незамедлительно ответил герцог Вэй. «Но герцог...» — колеблясь хотел сказать Вэй Юн. «Заткнись! Именно ты подтолкнул меня к нырку в горячий суп! Репутация, которую я создавал всю свою жизнь, теперь запятнана твоими руками, сопляк! Если бы ты не кричал о брате Цине, мы могли бы остаться не у дел!» Отругал его герцог Вэй. «Они сказали, что позволят нам уйти. Так почему ты присоединился к их секте? Брат Цинь добросердечен? Он не какой-то подлый человек!» Нахмурившись, сказал Вэй Юн. «Ты правда думаешь, что он не злодей? «Если он не злодей, как он стал владыкой небесного дьявольского культа?» — рассерженно ответил герцог. «Небесный король Вэй, мы обычно называем себя небесным святым культом, а не небесным дьявольским культом. Я также не дьявольский владыка культа, а священный владыка культа. Небесный король Вэй имеет в виду?» — кашлянул Цаньмо. «Старый отец, титул небесного короля выделяется гораздо больше, чем герцог. Брат Цинь, назначи мне роль!» Взволнованно выпалил Вэй Юн.